Вечером, когда приехала Галя, Зоя Тихоновна уже отходила от мигрени. Голова ее еще была обвязана платком, лицо было бледно, глаза ввалились. Галя уложила мать в постель, напоила крепким чаем и занялась сынишкой. Почти весь день просидела на кухне у хозяйки. Когда Галя легла, погасила свет, Зоя Тихоновна передала ей дневной разговор, опустив грубые обидные слова и не сказав о той злобе, которая сотрясала Алевтину Павловну. «Спи, мама. Спокойной ночи. Ты не волнуйся», — сказала Галя. «Спи». Ранним утром, как всегда, Галя собиралась на работу. Зоя Тихоновна проснулась, но еще не вставала. Она смотрела из-под опущенных век, свет еще резал глаза. «Как одевается Галя? Какая она худенькая, бледная», — думала она. «Тяжело ей работать, ездить. Вот с осени Игорек пойдет в садик, а я устроюсь на работу. Будет и пенсия, и зарплата, станет нам легче. А здесь и уколов не зовут делать. Приработка нет никакого». Галя уже выходила на проспект Гагарина, когда ее догнал москвич вишневого цвета и, просигналив, затормозил. Но она, хоть и оглянулась на сигнал, продолжала идти. «Что же вы, Галя?» — окликнул ее удивленный мужской голос. Она остановилась. «Я не поеду, Алексей Иванович. Спасибо. Разве вы не в Москву?» «В Москву. Я на автобусе, на станцию». «Ничего не понимаю. Вы что, не хотите со мной ехать?» «Не хочу, Алексей Иванович». «Вот как? И чем же объясняется ваше странное поведение, моя гордая принцесса?» В голосе Алексея Ивановича слышалась досада, которую он пытался прикрыть насмешливым тоном. Он сидел, приоткрыв дверцу и спустив ногу на асфальт, свежий, благоухающий, с влажными, потемневшими после утреннего душа волосами. «Вы чем-нибудь недовольны? Я вас обидел?» «Нет-нет, ничего такого. Вы не думайте, пожалуйста, что вы или я...» Галя смешалась и замолкла. «Так что все-таки произошло?» — спросил он, нахмурив прямые темные брови. «А это спросите у вашей... у Алевтины Павловны», — сказала Галя и залила с краской, отчего сразу же расцвела и похорошела. И, повернувшись так резко, что складчатая юбка раскрутилась зонтиком, а светлые легкие волосы метнулись по спине, Галя побежала к автобусу. Он как раз подходил к остановке. «Вот как. Интересно. Очень интересно», — думал Алексей Иванович, осторожно минуя побитый асфальт на перекрестке. «Значит, теща все расширяет свою опеку. Ей уж и до того есть дело, кого он посадит по дороге в машину. А если ему не нравится ехать одному? Скучно, хочется поболтать. Нет, извините, теща считает это предосудительным. Значит, отставить». Глухое раздражение поднималось в нем. Что он, плохой муж? Отец. Он любит детей и жену. Во всяком случае, если он изменил жене раза два или три за 15 лет их брака, то это было так, мимолетное, и он сумел это скрыть. А эта девочка, что она ему? Просто смешно. Она не возбуждала в нем никаких чувств, ни малейшего увлечения. Может, она вызывала некоторую жалость, ну, желание ее опекать, что ли. Может, хотелось ее немного удивить. Он вспомнил Галины серые глаза, как менялось их выражение, когда она слушала. То на них набегала тень, то они светлели, сияли. Она всегда молчала. А если говорила, то только отвечала на вопросы. Очень хорошо она его слушала. Еще подумалось, она очень застенчивая. И вдруг вспомнились ее тонкие волосы, колеблющиеся, как дымок на ветру. «Нет, вечером он обязательно поговорит с Алевтиной Павловной. Он спросит ее, в чем дело? Что, собственно, ее волнует?» Алексей Иванович представил дородный прямой стан тещи, темные, все еще без седины волосы, будто смазанные чем-то жирным, ее сверлящий взгляд и резкий высокий голос. Удивительная женщина его теща. Нет того уголка в их жизни, куда бы она ни совала свой нос. Да, того уголка или того дела. А дел на ней держится много.